Глава 21. Планы у меня были наполеоновские, но их сразил сон богатырский. Я успел в понедельник сделать лишь одно дело, и то не выходя из своего номера. А все остальное время тупо продрых. Организму требовалось восстановление. И это несмотря на то, что я использовал в пятницу второй шанс. Уже после него я успел хорошенько так перетрудиться. Зато утром во вторник я почувствовал себя гораздо лучше. Даже проснулся на час раньше будильника, привел себя в порядок и отправился на пробежку. Утренняя свежесть дарила бодрость, но в то же время и какое-то успокоение. Я бежал трусцой, наслаждаясь шелестом листьев на ветру и пением птиц. По своей новой привычке держал активированным поисковое заклинание. Вокруг людей не было, поэтому, чтобы от тренировки было больше толку, я то сжимал заклинание, то растягивал его на пределе возможностей. И в один момент я едва не сбился с шага, ощутив слабое дыхание где-то на границе действия заклинания, ниже уровня земли. Кому-то плохо, кого-то закопали заживо, он еле дышит. Я плавно заложил крюк и, не меняя темпа, побежал в ту сторону, откуда почувствовал дыхание. Хотелось ускориться, однако же я бежал под камерами и старался не выдавать лишней информации о себе. К тому же я пристально наблюдал за источником дыхания. И чем сильнее я приближался к нему, чем больше концентрировал заклинание в конкретной точке, тем понятнее становилось. Я ошибся. Дыхание неизвестного человека не было слабым, как мне показалось сначала. Вполне себе нормально он дышит. Просто его дыхание скрыто каким-то заклинанием. Получается, мой поиск случайно пробился через чей-то скрыт? Я, очевидно, становлюсь сильнее. Приятно видеть наглядные результаты тренировок и сражений. В какой-то миг я вдруг понял, что оказался в той части Академии, в которой состоялся мой первый приватный разговор с графом Сергеем Ивановичем Самоцветовым. Я пробежал мимо скамейки, на которой мы тогда сидели, и увидел подсобное помещение. То самое, в которое в прошлый раз направлялся рыжий второкурсник с кольцом на мизинце. Здание было небольшим, и в нем самом я никого не ощущал. Источник дыхания был ниже метра на 4 и левее здания метров на 30. Должно быть, в траве скрыто отдушины, иначе как бы я ощутил дыхание? Стало быть, спуск под землю в этом здании? Неожиданно для себя я осознал, что в этой части территории Маут нет видеокамер. А вот это уже очень любопытно. Почему? Камеры стоят только на подступах к этому месту, но именно здесь их нет. Администрация Академии не хочет, чтобы хранилась информация о людях, приходящих в эту подсобку. Боятся, что их сеть могут взломать. Остановившись метрах в 50 от одинокого подсобного здания, я в очередной раз убедился, что на поверхности поблизости нет людей. Сконцентрировав ману, я наполнил энергией заранее созданный конструкт заклинания и выпустил на волю воздушного близнеца. Мой невидимый шпион рванул вперед по следу от дыхания и быстро обнаружил отдушину в траве. Близнец способен менять форму тела, ведь соткан из воздуха. Поэтому отдушина для него, считай, как огромные врата. Он нырнул внутрь. А через миг мне в грудь ударил сгусток моей маны, и я обрел воспоминания близнеца. Ничего нового я, разумеется, не увидел, потому как только что своими собственными глазами наблюдал за его продвижением. «Очень любопытно», — пробормотал я себе под нос. Мои заклинания стали сильнее, это факт. Однако же на подземелье стоит такая же мощная защита, как и вокруг ректора Маут. Мой близнец, столкнувшись с ней, сразу же экстренно свалил обратно. Стоп, а может, там сам ректор? Я сконцентрировался на поисковом заклинании. Забавно, что оно как раз проходит вниз подземелье и дыхание чувствует. А вот более сложное и точечное заклинание, как воздушный близнец, сразу же сбегает. Хм, все же данное дыхание из-под земли до сих пор какие-то смазаны. Защита подземелья дает помехи. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть свое предположение насчет ректора. Вдруг слева, на периферии действия заклинания, я ощутил еще один источник дыхания. Он плавно двигался в мою сторону по земле и казался мне знакомым. Пожалуй, хватит стоять возле этого подсобного здания. Но и возвращаться тем же путем будет глупо. Я же вроде как на пробежке. На камерах должно выглядеть, будто я просто бегу трусцой по тропинкам Маут. Я двинулся дальше, размышляя, что же делать с этой подсобкой. Хочется наведаться туда и все разузнать. Однако же я до сих пор не готов к такому. Сейчас сложилась весьма сложная ситуация. Круг змеевица, скорее всего, знает, кто я, и знает, что это я мучу воду у них под носом. Но пока я не пойман с поличным, ничего не доказано. Вот и пытаются они всеми правдами и неправдами вывести меня на чистую воду. А может, плюнут на все и попробуют меня прикончить? То, что я связан с жандармами, заставляет их осторожничать, это верно. Но отнюдь не боятся меня. Размышляя об этом, я бежал по дорожке навстречу источнику дыхания. Я уже полностью определил его владельца, так что не особо удивился, когда увидел гуляющего по тропинке высокого светловолосого юношу. Он же, заметив меня, выпучил свои огромные голубые глаза и радостно воскликнул. «Александр, вот это встреча! Рад тебя видеть! Утренняя пробежка? Похвально, похвально!» Граф Самоцветов протянул мне ладонь. Остановившись, я пожал ее и улыбнулся. «Доброе утро, Сергей! Какими судьбами? Что тебя побудило приехать в академию так рано?» «И в самом деле ран», — усмехнулся он и охотно пояснил. «Немного времени рассчитал. У нас на семинаре групповые выступления сегодня. Вот и договорились с ребятами из группы еще раз все повторить вместе перед занятием. А я не подумал, что в это время суток пробок практически нет. Не сделал на это поправку. Вот приехал на полчаса раньше, представляешь?» Я задумчиво посмотрел на него, зацепившись взглядом за левый мизинец Самоцветова. Ни кольца, ни следа от него на пальце Сергея, как обычно, не было. Но я второй раз сталкиваюсь с чем-то странным в этой части Академии, и оба раза рядом оказывается Сергей. «Да, бывает», — покивал я. «И что же, прогуляться решил?» «О то!» — добродушно улыбнулся граф. «Такое чудесное утро, душа радуется. С тобой вот встретился, это тоже меня радует. О твоих подвигах вся Академия шумит. Первый поход и первые же закрытые проклятые земли». «Второй поход», — поправил его я. «Ну да», — не стал спорить Сергей. «Так будет справедливее. Но первый звучит лучше». Он еще раз улыбнулся. «Ладно, побежал я дальше», — помахал я рукой граф, и уж было собрался стартовать, но он остановил меня. «Александр, подожди, пожалуйста». «Да». «Я...» — Сергей замялся и отвернулся. Но затем, будто бы собравшись силами, снова посмотрел мне в глаза. «Я хотел узнать, что ты решил насчет Извольских. Отказал им?» На секунду я замер, пытаясь понять, играет Самоцветов или нет. Он в самом деле не знает, что мне дали отсрочку в неделю. Я думал, он внимательно следит за моими переговорами с Извольскими и в курсе всех изменений. «Нет, у меня есть время до пятницы», — спокойно ответил я. «А-а-а», — протянул Сергей. «Хорошо. Не отказывай им, Александр. Так будет лучше для всех». Я нахмурился, буравя его взглядом. Этот разговор, как и наша случайная встреча, мне совершенно не нравилась. «На чьей стороне Самоцветова, Сергей?» — спросил я прямо. Он удивленно распахнул глаза, а затем выдохнул и улыбнулся. «А разве не понятно? Как и должно для любого уважающего себя рода высшей аристократии, Александр, мы на своей собственной стороне. Рад поболтать, мой друг. Пошел я дальше. Скоро Марьяна Арнольдовна приедет. Нужно встретить». Перед первой парой одногруппники засыпали меня поздравлениями и битый час интересовались моим первым походом в проклятые земли. Безучастных не оказалось. Даже княжич Пермский задал мне несколько вопросов. Ну, а на следующей перемене Иван Медведев насел на меня по другому поводу. «Ну, когда новоселье? Да и поход твой надо отметить. И вообще, ты обещал?» От своих слов я отказываться не думал, так что предложил ему запланировать все на вечер среды. «А чего не сегодня?» — удивился Иван. «А сегодня у меня кое-какие дела», — с нажимом произнес я. «Понял, отстал», — поднял он обе ладони. Затем заискивающе улыбнулся и выдал. «Дела с участием прекрасных дам». «Иван Иванович!» — подала голос Анна, которая, как и большинство наших одногруппников, слышала нашу беседу. «У вас отработка по истории управленческого дела. Не забывайте об этом, пожалуйста. Завтра у Аристарха Сергеевича как раз приемное время с 16:00. Если не явитесь, рискуете остаться без допуска до экзамена. Так что в ваших интересах, что мероприятие Александра состоится завтра вечером, а не сегодня. У вас будет время на подготовку». «Ох, Анна!» — закатил глаза Иван. «Не пойму, вы староста или мамочка? Я...» Он изменился в лице и выпалил. «Все, молчу, молчу. Буду готовиться к отработкам». Я проследил за его взглядом и увидел милую улыбку Анны. И взгляд убийцы, сидящей рядом с ней, баронессы Завьяловой. После пар, переодевшись в спортивное, я направился в наше укромное тренировочное место. Пока шел по территории Маут, ловил на себе любопытные взгляды, однако же следить за мной никто не стал. А выйдя за забор, я и вовсе растворился в толпе. Вскоре я оказался на заброшенной территории медакадемии, где меня встретил летающий дрон. Я пошел за дроном, как уже не раз делал раньше, и вышел на скрытую в кустах полянку, где на расстеленном пледе сидели щуплый вихрастый парнишка и веснушчатая светло-русая девушка в синем комбинезоне. «Здравствуйте, бояре!» — помахал я им. «И тебе привет, Саша!» Вперед Семена радостно выпалила Алина, вскочив с места и бросившись ко мне навстречу. Она дружески обняла меня, я похлопал ее по спине и покосился на барона. Семену хватало ума не ревновать за такое приветствие, и это радовало. Отознавал я людей, которые даже за дружескую улыбку в адрес их женщин были готовы убивать. Правда, было это в прошлой жизни, в более суровые времена, когда многие были готовы убивать из-за меньшее. «Рад видеть!» — Прозоров тоже поднялся и протянул мне ладонь. Мы поздоровались, и я хотел было предложить начать тренировку, да не успел. «Саша, у меня к тебе просьба!» — уперев руки в бока, выпалила боярыня Мурашова. Оценив ее позу, я усмехнулся и произнес. «Или предъява?» «Или предъява!» — с серьезным видом кивнула высокородная аристократка. Как я погляжу, часть молодых аристократов не брезгует использовать сленг. Особенно такие вольнодумные аристократы, как инженеры ИМТУ, которые трудятся бок о бок со слугами и в первую очередь оценивают уровень компетенции человека, а не длину его родословной. «Предъява?» — нахмурился я. «Ну, — замялась девушка, — не то чтобы... Я тебе ничего предъявлять не собираюсь, Саша. Ты ведь мой друг. И жизнь мне спас, и...» «Да говори уже, — улыбнулся я. — Что тебя беспокоит?» Она покосилась на Семена. Прозоров был собран и хмур, то есть пребывал в своем обычном состоянии. Однако же по глазам барона я понял, что он в курсе, о чем сейчас пойдет речь. Любопытно. Есть у меня кое-какие догадки, особенно если вспомнить вчерашний день. Когда мы обедали в шаурмире, Сёма написал Алине, что скоро будет. Мы с Васей подкинули его до КПП и... Там его уже ждала разъяренная боярня. Я вышел поздороваться и выслушал уйму претензий, суть которых сводилась к банальному: «Вы чего, охренели? Сами в какую-то авантюру ввязались, а меня дома оставили? Я тоже хочу!» Я ей объяснил, что мы как-то не особо были рады ввязываться в авантюру, что случилась одна неприятность, и мне очень нужна была помощь Семена. Но Алина не успокоилась, выдав: «Я тоже хочу помочь тебе, Саша, если у тебя проблемы. Я ведь тоже твой друг». Вчера мне как-то удалось замять эту тему, но сегодня, похоже, она вновь стала актуальной. Алина несколько секунд собиралась с мыслями, затем вздохнула и произнесла: «Вчера после вашего возвращения Семен заперся в своей комнате, сказав, что у него важные дела. А мы ведь с ним планировали вдвоем сходить на открытие выставки робототехники, которую организовывают князья Алтайские. Судя по анонсам в Глобале, в этот раз конструкторское бюро Демидовых превзошло само себя. Мы ждали открытия и...» «И эта выставка еще 2 недели продлится», — проворчал Семен. «Еще успеем». «Так я и не спорю», — покосившись на него, проговорила девушка. «Просто подчеркиваю, что ты увлекся чем-то более интересным, чем закрытая выставка от самых крутых разработчиков империи». Сема не стал ничего отвечать. Алина же с серьезным видом посмотрела на меня и произнесла: «Я не буду выпытывать у тебя твои тайны, Саша. Сёма мне тоже ничего не скажет, и это будет правильно с его стороны. Но я хочу помочь вам обоим. Одного немного разгрузить, а тебе дать результат, который тебе нужен. Сёма сказал, что без твоего согласия он не может подключить к работе ни меня, ни ребят». «Ребят?» — я вопросительно посмотрел на эту сладкую парочку. Прозоров тяжело вздохнул и произнес: «Да они у меня вчера под дверью тоже терлись. Поняли, что чем-то интересным я занят. Тоже хотят». «Я хочу!» — выпалила Алина. «Разреши Семену привлечь нас. Обещаю, твои тайны останутся с нами. Слово аристократки!» Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Что?» — нахмурила брови девушка. «Не веришь?» «Верю», — ответил я. «Но было бы проще, если бы вы с Семеном поженились и основали свой собственный род. Смекаешь?» Я немигающе уставился на нее. Она покраснела и отвела глаза. «Поженились», — пробормотала девушка. «Да как? Он ведь толком и не предлагал». «Александр!» — процедил Сёма, буравя меня пылающим взглядом. Но затем они одновременно замерли, и их взгляды изменились. «Свой собственный род?» — серьезным тоном уточнила девушка. «Понятно. Вот оно что!» «Стоп-стоп!» — быстро произнес я, выставив перед собой руки. «Я вам сказал, что так было бы проще. Я не призываю вас рвать со своими родами. Но если бы вы оба обрели самостоятельность, я был бы только рад», — мысленно продолжил я. Вслух же я сказал иное. «Знаю я про одного такого отделившегося. Так его родня умирать оставила, когда он оказался в беде. Такой участи я вам ни в коем случае не желаю». «А?» — удивленно хлопнула ресницами Алина. «Ты про бывшего графа Волконского?» — поинтересовался Прозоров. Я не удержался и громко хмыкнул. «Ты про него уже раскопал?» «Ну, мне было интересно, что за куратор решила взять тебя с собой в проклятые земли. Вот, поискал кое-какую информацию на досуге». Пожал плечами барон и посерьезнел. «Ты ведь хочешь ему помочь?» Я молча кивнул, отслеживая реакцию всезнающего барона. «Сходу я не смог найти варианты», — признался он. Опять же, будь у меня больше времени и помощников. Да уж, Семен сам не против, чтобы под его крылом оказалась верная команда исполнителей. А я, глядя на этого гения, все больше и больше хочу, чтобы он оказался под моим крылом. И чтобы шел за мной без оглядки народ Прозоровых. Или чтобы Прозоровы всем составом присоединились ко мне. Но это, конечно же, гораздо сложнее. «Ты уже занимаешься поиском решения», — улыбнулся я другу. Он замер, пытаясь осмыслить услышанное. Алина же со жгучим интересом смотрела то на меня, то на него. Казалось, еще секунда, и она разразится кучей вопросов. «Ты думаешь, они смогут помочь?» — выпалил Сема и покосился на свою возлюбленную. «Какой он молодец, не стал при девушке выкрикивать «Распутины!» Имя рода травников и алхимиков. «Да», — кивнул я, затем повернулся к Алине. «Я не против, если ты и ваши ребятки-программисты будут помогать Семену. Но при одном условии. Лишних вопросов вы ему не задаете, а он парцелирует задачи так, чтобы не давать вам информацию о заказчике и конечных целях». «Устраивает», — деловито кивнула девушка. «Ну и все, что мы сделали и узнали во время выполнения задач, остается между вами. Никуда не выносится, нигде не фиксируется», — произнес я, глядя в глаза Алине. Сема тоже напряженно посмотрел на свою возлюбленную. «Разумеется», — проговорила она и кивнула. Я улыбнулся. «Что ж, у меня появилась своя команда программистов. Я не сомневаюсь, что Сёма сможет подать информацию своим друзьям-исполнителям так, чтобы не выдать мои интересы. Главный вопрос в другом — сможет ли Семён сам не выдать их главе своего рода? Но сейчас я готов рисковать. У врагов несравненно больше ресурсов, и если я продолжу осторожничать и медлить, меня уничтожат. А этого я допускать уж точно не собираюсь». Пребывая в приподнятом настроении, я провел тренировку с друзьями. Затем мы устроили небольшой пикничок и разошлись. Напоследок Сёма передал мне торбу по типу тех, в каких школьники носят сменную обувь. Конкретно в эту торбу поместились бы кроссовки двухметрового баскетболиста с 49-м размером ноги. Алина с интересом смотрела за процессом передачи сумки, но ничего не спросила. Я вернулся в общежитие, залез в душ, привел себя в порядок и надел широкие штаны и белую рубашку. Стоя перед зеркалом, я оценивал свой внешний вид, когда зазвонил телефон. Бросив взгляд на дисплей, я усмехнулся. «Баронесса Завьялова», — гласил определитель номера. «Приветствую, Зинаида Константиновна». Я принял вызов. «Здоровались уже», — рявкнула мелкая госпожа Анна. «Егоров, сколько можно тебя ждать? Машина уже подана. Или ты передумал ехать с нами?» «Ха-ха-ха! Какие мы нетерпеливые, а! Так ты еще 12 минут до назначенного времени, а они уже устали меня ждать». «Уже выхожу, Зинаида Константиновна», — мягко ответил я. «Не переживайте вы так, это вредно для кожи. Я понимаю, соскучились по мне, но потерпите, пожалуйста, еще немножко. Скоро увидимся». «Егоров!» — проревела она и бросила трубку.